Само число, когда произошла катастрофа, служило предметом спора. Настолько мало оно врезалось в память современников. Однако можно установить его в точности. Бестужев был арестован в субботу 14 февраля 1758 года. Из камер фурьерского журнала видно, что, вопреки обычаю, в тот день было два заседания конференции. Канцлер, чувствуя грозу над собой, не приехал под каким-то предлогом на первое из них. По приказанию Елизаветы он явился на второе. Один из Воронцовых рассказывает нам, что произошло дальше. В соседней комнате находился наготове гвардейский капитан. Маршал князь Трубецкой, непримиримый враг Бестужева, взялся объявить ему его опалу и сделал это довольно бессердечно, собственноручно сорвав с него Андреевскую ленту. Затем позвали гвардейского капитана, сопровождавшего Бестужева домой. Отряд гвардейцев окружил карету, а в доме его уже стоял усиленный караул. Опускаю подробности неизбежного процесса, последовавшего за драмой. Они ничем интересным не отличаются, и читатели уже имели возможность изучить всегда однообразные подробности подобных дел. Судопроизводство тянулось более года, не дав, по-видимому, никаких положительных результатов. Хотя Эстергази и Лапиталь утверждали обратное. И хотя официальная нота, сообщенная одному из них, объявляла о преступном сообщничестве канцлера и великой княгини в интриге, имевшей целью парализовать движение русских войск, выставленных против Фридриха. Но доказательства преступления, а именно письмо Екатерины II генералу Апраксину, упоминаемое в ноте, так и осталось ненайденным. Дело это до нас не дошло в полной неприкосновенности. Бестужев имел его впоследствии в своих руках, на что указывают пометки, сделанные его почерком на многих бумагах. Впрочем, ввиду того, что беда стряслась над ним не неожиданно, весьма вероятно, что многие из тех, кому она угрожала, поспешили уничтожить компрометирующие их документы. Бывшего канцлера даже не подвергли пытке и удовольствовались лишь ссылкой его в одно из его подмосковных поместий, тогда как его более или менее подлинные сообщники Елагин, начальник департамента Герольдии Ададуров, ювелир Бернарди отправились в более отдаленные места ссылки в Астрахань, в Казань, в Сибирь. В ссылке, где он оставался до вступления на престол Екатерины II, Бестужев, бывший химиком в Копенгагене, сделался теперь богословом, собирая изречения из священного писания, в утешении христианам, терпящим незаслуженную кару. Впоследствии он занял при дворе Петра III положение министра без портфеля и доверенного лица, что хотя и не подняло его славу на вершину, откуда он пал, все же позволило ему до дня его смерти в 1766 году вернуть часть своего прежнего влияния и отомстить за старые обиды. Впрочем, уже через несколько месяцев после своего падения он был отмщен общим ходом событий, следующим образом описанных Лапиталем в письме к Берни от 14 июня 1758 года. Все, по-видимому, идет по воле Божьей. Нет ни прочных основ, ни принципов. Деспотизм и варварство быстро завоевывают свои прежние места. Императрица не работает и ничего не подписывает. Вот уже 3 месяца, как все бумаги лежат в ее кабинете. С тех пор, как она удалила Бестужева, все дела приходят в упадок. Союзники императрицы извлекут из падения Бестужева по крайней мере одну пользу. Они узнают, что старый политический обманщик, великий маг и волшебник России, державший ее на ходулях, выставлявший ее великой и грозной, уже более не существует. Я вряд ли обманусь, если скажу, что вы увидите, как с каждым годом эта держава будет слабеть и падать. Но корреспондент Берни действительно чрезвычайно обманулся в своих предсказаниях. В одном отношении, однако, глазомер его был верен. Внешний престиж России померк на несколько лет после исчезновения человека, державшего ее на ходулях. Она от этого не остановилась на своем пути и не сбилась с дороги, но как бы умалилась на мировой сцене как раз в ту минуту, когда в борьбе с Пруссией она проявила перед всеми свою мощь и свое мужество. Шуваловы ничего не понимали в искусстве внешнего декорума, чудесно использованном впоследствии Екатериной, недаром внимавшей советам Бестужева. Что же касается Елизаветы, актрисы всегда ленивой, а теперь почти ушедшей со сцены, и государыни все более и более предававшейся заботам о расшатанном здоровье, сожалением об утраченной красоте, предчувствию близкого конца и тревогам кровавой войны, то она появлялась публично и принимала достойную своего положения осанку лишь в редкие минуты, когда под влиянием сильного удара, нанесенного ее гордости, и настоятельного призыва к ее мужеству, дух Петра Великого, казалось, выпрямлял ее тело и снова закаливал душу. В остальное время в области как внешней, так и внутренней политики управление страной оставалось в руках фаворита и его семьи. Четвертое. Шуваловы. Семья эта принадлежала в то время к мелкому дворянству. Оставаясь неизвестной почти до половины столетия, обладая скромным поместьем в Костромской губернии, она приобрела некоторое значение лишь благодаря браку Петра Шувалова с Маврой Егоровной Шепелевой, занявшей при Елизавете вышеупомянутое положение чесальщицы. Мавра Егоровна не была приятной подругой жизни, согласно свидетельству ее современников. Она была зла, как дьявол, и, соответственно, корыстно, утверждает один из них, добавляя, что ничто не могло сравниться с ее уродством. Это ведьма-огурец. Шерер говорит о ее зловонном рте, опускаю другие отталкивающие подробности. А Лапиталь следующим образом определяет в 1757 году ее негласные обязанности. Находясь день и ночь при императрице, она доставляет ей мимолетные и тайные наслаждения. Когда Мавра Егоровна умерла в 1759 году, все думали, что тотчас же померкнет блестящее положение ее мужа. И если верить Щербатову, России пришлось бы только порадоваться этому. Автор знаменитого сочинения о повреждении нравов того времени нарисовал чрезвычайно нелестный портрет Петра Ивановича и составил длинный список его недостатков. Злоупотребление властью, взяточничество, хищение всякого рода, составившее одно время Шувалову славу самого богатого человека в России, нагромождены в нем до бесконечности. То Шувалову присуждают за 80 тысяч рублей несколько заводов в полном ходу, благодатских, причем, извлекая из них 200 тысяч рублей годового дохода, он жалуется на разорение, выпрашивает уменьшение покупной платы до 40 тысяч и затем перепродает заводы правительству за 700 тысяч рублей. То, добившись учреждения банка для мелкого кредита, он забирает через подставных лиц всю наличность его. Он ратует за отмену закона, воспрещавшего замужним женщинам продавать или закладывать свои имения без согласия мужей. Только для того, чтобы купить за бесценок землю некой графини Головкиной, разошедшейся с мужем. Но Щербатов – писатель, все видевший в черном цвете и заразившийся недостатком, свойственным всем laudatoris temporis acti. Допуская даже истинность всех этих поступков, нельзя признать за ними индивидуального характера в эпоху и в стране, где они, к сожалению, были всеобщи. С другой стороны, они не помешали Петру Шувалову способствовать осуществлению большого дела, заслуживающего одобрения во многих отношениях. Как законодатель он связал свое имя с попыткой составления нового уложения, неудачной, как и многие, до и после него, но тем не менее составляющий значительный шаг вперед. Как администратор он упразднением внутренних таможен, последовавших по его настояниям, отвел себе почетное место в экономической истории своей страны. Но как мог он касаться стольких областей управления? Это и есть тайна незримого правительства, с 1751 года стремившегося заменить собою Бестужева, отстраняя одновременно всех официальных и официозных сотрудников его.